А еще через седмицу из северного похода вернулся домой Люд Свинельдич. С беглым князем Владимиром он так и не встретился, зато встретил возвращавшихся из удачного южного вика данов. Данов было втрое меньше, чем русов, поэтому на этой встрече удача данов и закончилась. Однако удачи Люта тоже хватило ненадолго. Не достало ее и до начала серпня. Всадник стрелой пролетел через двор киевского детинца. Осадил у крыльца взмыленного коня, прыгнул на ступени, промчался мимо признавшего его и посторонившегося стража, взлетел вверх по лестнице, оттолкнул замешкавшегося отрока и вбежал в горницу. Бывшие там гридни вскочили, хватаясь за мечи, но тоже узнали и не стали перенимать вбежавшего, когда тот тяжело протопал через высокий зал, прорезанный косыми лучами солнца, и упал на колено у ног князь воеводы, прикрыв голову краем запаленного плаща. — Что ты принес мне, горевестник? — сурово произнес Свинельд. — Беду! — не поднимая головы, проговорил воин. — Твой сын, княжич, Люд. Он